Жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Месяц юни. 9-10 день. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А ще хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. Память святого апостола Юдой, брата Господня по плоти. Святый апостол Юда – един се от 12 апостолов Христовых, от племени Бедавидова и Соломонова, рожден в Назарете Галилейском от отца Йосифа Древоделя, бывшего потом обручника при чистие Деви Марии, от матери же Соломии, не Витлеемския Соломии, но и нея, я же бе дъщеря Гея, сына Варахиина, брата же Захариина, в законное супружество Йосифом поятая, и родившая ему сих сынов, и же суть по имени в Евангелии Матеевом воспоменовени, Яков, Иосий, и Симон, и Юда. Нарицает се же сей святый Юда, Юда Яковль, сиест брат Якова, брата Божия нареченного, ибо смирение ради сам себе недостойно творяше, еже нарещи се Господним братом по плоти, понеже изначало в неведении согреши к нему, ово неверием, ово небратолюбием. Неверием согреши, яко же яве то известует Йоанн святый глаголя. Ниже братия его веруваху в него. На кое место пишет Теофилакт святый, сказует бити братю его дете Йосифових, поносит рече братия ему, дети Йосифови, в них же сей Юда, откуда же им бе толико и неверие, от гнила го произволение и зависти, ужи към бо обичай ест, еже присно завидите своим паче чуждих. Доздете Теофилакт. Яви обо ест, како Юда изначала в неведение и согрешаше ко Христу неверием купно и завистию, согреши же и небратолюбием, яко же о том в житии святаго Якова, брата Божия, пишет ся. Егда бо Йосиф, по възвращение из Египта, разделяя землю свою естественным своим чадом, их же име от первия жены, восхоте отделите част и Христу и Иисусу Господу, от пречистие Дева и Выше естества нетленно рожденному, ещето му мало тогда бывшо от руку, прочие синове Йосифовы, в них же се и Юда, не изволяха того прияти в сожребие себе, яко не от единия матери рожденного, яков же прия его к своей части с наследника, и того ради нарече се потом брат Божий. А Юда святый, зная та прежнее согрешение своя, не дерзаше Божиим нарицати се братом, но токму Яковлим, яко же и в послании своем пишет глаголя, Юда, Иисусу Христу раб, брат же Якову. Еще же и прозвание различное имат святый апостол сей. От Матея бо евангелиста нарицаемые Левей и Тадей. Се же не без особных неких таинств, их же от толкований мощно от части познавати. Левей бо глаголице совокуплен, или сердечен, или левский. Левей му бо наречен бист Юда святый, яко попрежнем в неведении бывшим ему прегрешении, егда познае Иисуса бити истинного Месию Христа Бога, присовокупи се ему сердечною любовью, и левским мужеством за него подвизася, яко вправду прилично бе онемрещи та словеса, я же иногда опрежнем Юде, сыне Яковлем, праотце же Христовом бейше реченная. Юдо, тебе похвалят братия твоя, возле куснула си яко лев и яко скимен львов. Тадей же сказует се хваляй и изповедуй ей, или с усцей млечния. Наречено бо бисти Юда святей Тадеем, яко хваля и изповедуя Христа Бога, яко же с усцами млечними апостольскими своими учения питаше младенствовавшие в вере, церкве первонствующие чада. Еще же суть мнящие, яко и в деяниях апостольских сей же Юда святей, а не ин наречение стварсавою. Изволи се рече апостолом и старцем со всею церковью, избравши мужа от них, послати в Антиохию с Павлом и Варнавою Юду, нарицаема го Варсаво. Варсава же толкует се сейн обращения. Яки бе и того ради нарече се Юда святей Варсавою, сиест сейном обращения, яко по прежних своих ко Христу согрешениях, обрати се к нему покаянием с верою и любовью, и в часом согреши, в том велие показа исправление. Согреши перве и неверием, потом верува в него несумненно и бист того апостол и проповедник. Согреши к нему нелюбовью, потом толико его возлюби, яко и душу свою за него положи. Велиобо по Христе имееше ревност и желаше да весь мир познаят Христа, истинного Бога, и верует в Него, и возлюбите Го, и получит спасение. Та ревност Его и в Евангелие воспоменена есть, егда Бог глаголаше Господ ко учеником Своим. Любяй мя, возлюблен будет Отцем Моим, и аз возлюблю Его, и явлюся Ему сам. Тогда глагола к Нему Юда не Искариотский, сей Господин по плоти брат. Господи, и что бы исти, яко нам хощеш явити се, а не мирови? Аки бы и рекал, не нам токму дашт Господи познание Тебе, но и всему миру. Не нам един им точи уяви спасение Твое, но и всему человеческому роду. Да не токму мы и раби и ученицей Твои, но и весь мир, познавте Творца и Спасителя Своего, возлюбите тепле и поработайте Тебе верно, и прославите Те вовеки. По вознесение же Господним, в киих странах святый апостол Юда проповеда Христа, известует Никифор, историограф церковний, сказуя о нем сице. Божественный Юда не Искариотский оный, но ин, ему же безугубое именование Таддей и Левей, сын Иосифов, брат же Якова, сверженного с крила церковного, первие Юдею и Галилею, Самарию и Идумею, та же Аравитския градей, сирские же и месопотамские страны и сетио Евангелие улови. После жде во Едес, а в Гровград прииде, и даже прежде други Таддей, и же от 70 оних един проповеда Христа, и там аще, что от онаго Таддея служба и недоставаше, сей Юда Таддей добре изпълни. Дозде Никифор. Весно же есть, яко и в персидсте и стране благовести слово спасение Юда святый, и оттуда писа греческим языком соборное послание ко всем верным, а ще и кратко е, обаче велика го разума и полезна го учение изпълнено е. Ова ябо в том суть догматическая сиест о таинстве Святия Троица и воплощение Христова, о разенстве и ангелов добрых и злых, о будущем страшном суде. Ова е же нравоучительная, увещавающая бегати нечистоты и греховни, плотские, и хулы, и гордыни, и непослушания, зависти же и ненависти, коварства и лукавства, всякому же быть и постоянно в звании своем, в вере, в молитве, в любви. Пещи се о обращении заблужчих, блюсти се же еретиков, их же душевредния нрава ясно изобличи, и погибель их содомленом подобною извести. Изявляет же и то в послании своем, яко не довлеет ко спасению, еже токму изведено кому быть от языческого неверия и призвано быть в святую веру. Но подобает при вере и добрые дела, званию подобающее, и спасение достойное творити, и приводит в образ и притчу казненных от Бога ангелов и человеков. Ангелов узами вечными в омраце связа Бог и на суд свой блюде тония, понеже не соблюдоше своего чина. Человеков же изведенных из Египта в пустыне не погуби, понеже не по званию Божию ходиша, но в развращение уклониша ся. Тако апостол святый Юда изяви в послании своим краткими словеса и великие вещи. Подяже многие болезни и труды, проходя различные страны, и Христа проповедуя, уверяя же и крестя народы, и на спасение наставляя. Егда же в Араратскую страну прииде и множество людей от прелести идольски отвратив, ко Христу приведе, яд бъйст от идолослужителей и много мучен бъйв, и на древе крестнем повешен, и стрелами от неверних сострелен, сконча подвиг и течение свое, и прейде ко Христу Богу прияти венец вечного на небеси воздаяния. Конец жития святаго апостола Юдей, брата Господня по плоти.